Работа велась с ними теперь на доверительной основе. Контакт было поручено осуществлять мне, так как Гернштадта я знал с июля 1941 года. С Кегелем познакомился после окончания войны. Личные встречи в домашней обстановке проводили с ними 2-3 раза в месяц, за исключением срочных случаев. Информацию мы получали по военно-политической обстановке по всем четырем зонам оккупации Германии. Их материалы отличались четкостью, краткостью и достоверностью изложения, глубиной мысли, обоснованностью выводов и наличием элементов прогнозирования предстоящих событий. При необходимости мы получали от них характеристики на интересующих нас лиц, а то и наводки на достаточно изученных кандидатов для привлечения к работе в военной разведке. Работа с такими высокопоставленными журналистами и политическими работниками требовала также и от меня хорошей подготовленности и умение общаться с подобной категорией людей. Взаимодействуя с ними, мне удавалось использовать их опыт журналистской информационной деятельности и в моей практической работе. Служебные контакты с Кегелем переросли впоследствии, уже в более поздний пенсионный период, в личную дружбу до последних дней его жизни. Болгарские резиденты. В середине ноября 1920 года завершился важный этап гражданской войны в России – битва за Крым. Десятки тысяч людей, военных и гражданских, спасаясь от большевиков, покинули родные берега и отправились в неизвестность. Им предстояло поселиться в Турции, Болгарии, Сербии и других странах. Командование Белой армии стремилось при этом сохранить боеспособность воинских частей, так как не сомневалось, что они еще вернутся обратно, и исход новой схватки будет для них более благоприятным. Но не только это заставило советскую разведку обратить внимание на белогвардейские круги за рубежом. Еще до ликвидации Юго-Западного фронта в апреле 1920 года начальник военной разведки Аусем предупреждал, что многочисленную русскую эмиграцию будут использовать страны Западной Европы, Японии и Америки для осуществления своих планов против советского государства. Задачи по разведке белой эмиграции в тот период ставились не только перед ИНОВЧК, но и перед региструпором ПШ РВСР, разведтупором штаба РКК. После Салоникского перемирия, заключенного 29 сентября 1918 года в Болгарии, которая была союзницей Германии в Первой мировой войне, установился франко-английский оккупационный режим. Войска Антанты дислоцировались в городах и портах страны, корабли Франции, Англии, Греции и других государств патрулировали Черное море, и особенно прибрежные воды. Службы контрразведки союзников принимали меры, чтобы в страну не проникли нежелательные элементы и грузы. Но все же полностью перекрыть каналы связи с Советской Россией им не удалось. Помимо этих войск союзников, в Болгарию в 1920 году прибыли еще 25-30 тысяч белогвардейцев из армии Врангеля и Деникина.